Глава 43. Галина. Делать вид, что я терпеть не могу Назара, оказалось невероятно сложно, особенно после весьма страстных и насыщенных выходных, проведенных в его квартире, где завтрак в постели был не самым горячим блюдом. Периодически меня накрывало, а Назар кружил вокруг, как беспокойная наседка, угождая и ублажая, в зависимости от ситуации. Токсикоз и резкая смена настроения меня жутко бесили, а его, похоже, забавляли. Матрёшкой он называл меня теперь на вполне законных основаниях, а я то ревела от умиления, то злилась из-за непредсказуемости собственного организма. Вопросы и сомнения отпали сами собой. Я больше не задумывалась, как буду растить малыша в одиночку. Не буду. Теперь я была не одна, а мой неугомонный босс не уставал доказывать, что я принадлежу ему полностью, со всеми потрохами и тараканами. В понедельник он начал ворчать раньше, чем открыл глаза, но на работу пришлось ехать порознь. В приемной специально для меня поставили старый, слегка облезлый стол, потрёпанное кресло и выделили ноутбук, который сменил ни одного хозяина. Машка ликовала и даже не скрывала своих эмоций. Гордо задрав нос, она таскала Назару кофе, документы на подпись, провожала к нему важных гостей, а на меня смотрела с нескрываемой брезгливостью и легким снисхождением. План разоблачения мы с Назаром обсудили еще в выходные, и, появившись в офисе, я сразу же приступила к его реализации, перелопатила площадки с торгами, выбрала несколько подходящих вариантов и, отправив Назару, вскоре получила одобрение на один из выбранных тендеров. В техническом описании и формальных требованиях к исполнителю все звучало заманчиво. Особые термины филигранно маскировали заказ на ремонт пару сотен туалетных комнат и технических помещений во всех муниципальных заведениях города. Жирный и плохо пахнущий кусок пирога, за который мы и планировали сразиться с Викторией Ракитиной. На словах, конечно же. Оставалось подобрать приманку и закинуть удочку. И именно этим я занялась с особым рвением. «Ты чего такая деловая?» Выходя из директорского кабинета, не выдержала Машка и, кивнув на кучу документов, разложенных на моем столе, фыркнула. «Все равно же скоро уволишься. 2 недели отработки и фьють!» На последнем слове она вытянула свой пухлый свисток, вздернула брови и изобразила пальцами упорхнувшую птичку, намекая: «Да что там, давая понять, что дни моей работы в компании уже сочтены». «Маш, ну ты и дура!» Покачав головой, ухмыльнулась я и, насладившись видом ее вытянувшейся моськи, покрутила пальцем у виска и спросила: «Напомни-ка, кто у нас директор?» «Назар Максимович». Помявшись, проблеяло это недоразумение, а я скрестила руки на груди и, отклонившись на спинку кресла, удивленно вздернула брови. «Разве?» Фыркнула скептически и, улыбнувшись, вкрадчиво напомнила: «А я-то думала, что директором компании является Антон Петрович, а наглый племянничек — лишь его замена и временное явление». «Ну, как бы да, но...» Вспомнив неизбежное, Машка поникла, но, кичась своим особым статусом, огрызнулась: «А ты не думала, что Антон Петрович специально назначил Назара Максимовича? Может, он хочет отойти от дел и...» «Ага, прям бежит и падает», — перебила я и, подавшись вперед, заговорила тише: «Ты впрямь веришь, что босс отдаст дело всей жизни племяннику, когда у самого 2 взрослых детей? «Они же не хотят работать в компании», — неверенно выдавила Машка, а я рассмеялась. «Ну-ну, и поэтому с радостью отдадут свое право на долю в успешном бизнесе? Не смеши». «Допустим, не уступят», — поджав губы, нехотя согласилась она и, кивнув на дверь директорского кабинета, намекнула: «Но Назар Максимович так старается, и... возможно, босс отдаст ему должность зама. Ты же все равно скоро уволишься». «А вот и не угадала», — качнув головой, выдала я и, постукивая пальцами по столу, созналась. Я немного поспешила с заявлением, а в выходные все обдумала, успокоилась и решила не увольняться. «Но ты же написала заявление», — разочарованно выдавила Машка и, насупившись, добавила: «К тому же должность зама теперь моя, а с Антоном Петровичем у нас особые отношения. Забыла?» «Не, конечно, разве такое забудешь?» Закатив глаза, передразнила я и, посмотрев в упор, расплылась в коварной улыбке и прозрачно намекнула: «А его жена вообще еще не в курсе?» «Шантажом должность не удержишь», — явно нервничая выпалила Машка, а я пожала плечами. Я и не собиралась. У меня для босса другие аргументы припасены. Поделилась я тихо и, накрыв рукой пухлую папку, дополнила таинственным голосом. «Особый проект, между прочим. О нем мало кто знает. А тот, что сорвался из-за Назара Максимовича, этому контракту и в подметке не годится». «Да?» — заинтригованно протянула Машка и, нахмурившись, уточнила. «Думаешь, прокатит? Из чего ты взяла, что все получится?» «Не имеет права не получиться. Зря я, что ли, готовлюсь?» Улыбнувшись, поделилась я и, кивнув на звякнувший коммутатор, добавила. «А ты иди, Машенька. Твой драгоценный Назар, наверное, свой кофе или документы на подпись ждет». Мыслительный процесс, отразившийся на Машкиной мордахе, без сомнения, был достоин книги рекордов Гиннесса. Я с превеликим трудом сдержалась, чтобы не заржать в голос. Ну еще бы. Перед ней стояла дилемма века, не иначе. С одной стороны, жирный бонус за ценную информацию, с другой — укрепление ее и без того шаткого положения в компании, а между ней и ее грандиозными целями стояла я. Красавчика Назара после всего услышанного всерьез Машка, кажется, больше не воспринимала, но торопиться сбрасывать его со счетов тоже не хотела. Выбор между престарелым и давно женатым любовником и перспективным мажором для нее был мучительным. «Да, Назар Максимович», — ответив на звонок, томно выдохнула она и, глянув на меня, ласково проворковала. «Кофе и список анкет? Ага, уже бегу». Положив трубку, она пулей метнулась к кофемашине и, сервировав поднос для обожаемого босса, прихватила со своего стола какую-то папку и деловито погорцевала к кабинету. Взявшись за ручку двери, обернулась и, вздернув нос, торжественно сообщила. «Назар Максимович уже начал поиск кандидатуры на должность начальника проектного отдела». «Вот и чудненько». Не отрываясь от работы, подхватила я и, ухмыльнувшись, пробормотала. «Давно пора, а то отдел почти месяц без достойного руководителя». Фыркнув, Машка вошла к Назару и, что-то проворчав, хлопнула дверью сильнее, чем требовалось. Скомпоновав материалы, я получила долгожданное сообщение от Назара и, сделав вид, что увлечена работой, приготовилась ко второму акту нашего плана. «Иди, босс вызывает». Вернувшись из кабинета, сообщила Машка и, расплывшись в широкой улыбке, с усмешкой добавила. «Сказал, что пора бы обсудить твои перспективы в нашей компании». Слова «в нашей компании» — это «борзая выдра» выделила многозначительным тоном, а мне пришлось изобразить недоумение, страх и досаду. «Так и сказал», — уточнила настороженно, а когда Машка кивнула, я встала из-за стола и, оправив подол, обреченно вздохнула. «Ну что же, пора бы обсудить». Тяжко вздыхая, к кабинету я шла медленно, как на эшафот, а, оказавшись внутри, тут же попала в загребущие руки Назара. Захлопнув дверь, он прижал меня к стене и, обняв, уткнулся носом в шею и довольно заурчал. «Соскучился, сил нет. Может, на обед куда-нибудь съездим?» «Потерпи, не время». Плавясь от прикосновений поцелуев, промямлила я и, уперев руки в широкую грудь, возмущенно заорала. «Что вы себе позволяете? Я не позволю». Какая непокорная!» — передразнил Назар и, пытаясь поймать мои губы своими, проворчал. «Не переигрывай. Мы же пропустим самое интересное!» Пытаясь вырваться, напомнила я, а Назар отстранился и тяжко вздохнул. «Ладно, идем». Взяв за руку, он подвел меня к рабочему месту и, усадив в кресло, встал рядом. Открыл папку, расположенную на рабочем столе компьютера, и, развернув файл на весь экран, усмехнулся. «Как раз вовремя. Смотри, что творит эта зараза». На кадрах, транслируемых со скрытой камеры видеонаблюдения, блистала главная героиня съемок блокбастера «Поймай крысу». Поглядывая на дверь директорского кабинета, Машка суетливо фотографировала файлы из моей секретной папки. «Да ты ж моя прелесть!» Наблюдая за Машкой, ласково просюсюкал Назар и, получив от меня чувствительный тычок в бок, тихо рассмеялся. «Ой, больно же, неревную матрешка, тебя я люблю, а ее скоро...» «Убьешь?» — прищурившись, подсказала я, а он снова рассмеялся. «Да, но не я, дядька, не лишай старика заслуженного удовольствия». «Кобель!» — буркнула я, а Назар сгреб меня на руки и, усадив на стол, приступил к снятию стресса.